Любопытно, что необходимость вступить с Каупервудом в борьбу не на жизнь, а на смерть, только подхлестнула интерес Дрейка к делу. Располагая крупными капиталами, Дрейк предложил Каупервуду 5 миллионов долларов за право пользования станцией на Пикадилли Серкис, которая принадлежала Каупервуду, но была совершенно необходима Дрейку для его подземки. Кроме того, он предложил Каупервуду 2,5 миллиона долларов за то, чтобы тот отозвал свою армию юристов, которые готовились дать Дрейку бой в парламенте, куда он обратился за концессией. Каупервуд, разумеется, отклонил оба эти предложения. Надо сказать, что существовала еще некая объединенная лондонская компания, намечавшая проложить подземку от Хайд-Парк-Корнер к Шепард-Буш. Предварительные переговоры относительно прокладки этой линии были уже закончены. Теперь представители этой компании предложили Дрейку объединиться и сообща просить муниципалитет о разрешении на прокладку линии. Они предлагали Дрейку взять на себя эксплуатацию новой линии, как только она будет проложена. Дрейк ответил отказом. Тогда они попросили его не мешать им довести дело до конца. Дрейк снова ответил отказом. После этого они предложили Каупервуду взять на себя прокладку их линии, хотя еще и не имели на нее разрешения. Каупервуд посоветовал им обратиться к банкирскому дому «Спайнер и компания», имевшему свои отделения не только в Англии и Америке, но и по всей Европе. Разобравшись в этом деле, Спайнер и компании поняли, что это предложение выгодно не только Каупервуду, но в конечном счете и им самим, и решили купить у компании имевшиеся у нее права. Вслед за тем банкирский дом приступил к синдицированию контрольного пакета акций этой компании. Его адвокат, выступая перед парламентской комиссией по делам подземных дорог, в связи с другими вопросами попросил снять с обсуждения заявку объединенной лондонской о предоставлении ей концессии, что наносило серьезный удар планам Дрейка, лишая его возможности обеспечить через год сквозное движение по городу. Тогда Дрейк обратился в парламент с новым ходатайством о предоставлении концессии и на тот участок, на который в свое время подавала заявку объединенная лондонская. Но коль скоро этого пункта не было в первоначальном ходатайстве и на рассмотрение комиссии такой законопроект не вносился, адвокат Каупервуда опротестовал этот ход Дрейка и потребовал, чтобы ходатайство было отклонено. Так были погребены планы Дрейка. Драматический эпилог этой борьбы двух столь выдающихся соперников был подробно описан как английской, так и американской прессой, а Совет Лондонского графства, уклонявшийся в пользу системы сквозного сообщения, удобной для жителей любой части Лондона, в восторженных тонах приветствовал победу Каупервуда. Это, несомненно, человек большого ума и неоценимых качеств. Он заслуживает самого благожелательного отношения. Каупервуд, воспользовавшись такими настроениями, принялся усиленно рекламировать свое предприятие, которое, конечно же, принесет огромную пользу обществу. Его подземные дороги будут перевозить до 200 миллионов пассажиров в год. Все вагоны будут одного класса и, следовательно, будет установлена единая цена за проезд – 5 центов. Все линии будут связаны между собой. Вы сможете проехать в любую часть города, не выходя из-под земли. В руках Каупервуда метрополитен станет самым быстрым, дешевым и массовым средством сообщения. Дела Каупервуда шли настолько блестяще, что он мог теперь уделять внимание не только приобретению новых акций и заботам о прибылях. Так, например, он купил за 78 тысяч долларов картину Тернера «Огни на Темзе» и повесил ее у себя в кабинете ради вящей рекламы.